Потом появилась графиня Брак, между прочим, прабабушка Арталеты, и ввиду полнейшего бессилия мужчин взяла дело в свои руки и прекратила эту вяло текущую войну, как неудивительно. Конная статуя на Королевской площади — это и есть памятник в честь Золотой Девы, как ее прозвали, за доспехи. — А ее часом потом не сожгли? — спросил Сварог, вспомнив про Жанну д'Арк и подивившись параллелем. — Нет, с чего ты взял? Она стала герцогиней, кончила дни в мире и покое в почтенных годах. А Сверус родился как раз в год окончания 40-летней войны. Ну и теперь баллада запрещена. Случайно не за нее графа ткнули кинжалом? Нет, ну что ты. Леверлин оглянулся и вытащил из кучи потрепанную книжечку. «За беседу двух пастухов о правлении короля Горомарте». Вот. «Если б вздора не вещали нам пророки-болтуны, да, нажившись от казны, впредь ее не истощали, если б, наконец, блюли все закон святой и строгий, и король не рвался в боги, а министры в короли». Струки эти, понятно, не понравились ни королю, ни первому министру, и кто из них послал убийцу, уже, пожалуй, не доискаться. «Пойдемте». «Кто там стучит?» Он открыл дверь и, чуть растерянно отступив, пропустил в комнату девушку лет 19 в зеленом платье с бляхой бронзовой гильдии, приколотой на груди. А, значит, она сама была мастером-кондитером, судя по знаку. Девушка была примиленькая. Она присела в поклоне, держа перед собой большой пакет. «Госпожа Рита Гей, почтенная хозяйка кондитерской с Жемчужной улицы», — невозмутимо сказал Леверлин. «Госпожа Гей, простите, я оставлю вас здесь, а сам крайне невежливо покину жилище до завтрашнего полудня. Барон прибыл, чтобы отвезти меня на коллегиум Министерства финансов. Министр заявил, что без меня не начнут обсуждать доклад о повышении морских тарифов. Только умоляю вас, не смазывайте замки пистолетов взбитыми сливками и не говорите, будто я шучу. У вас удивительный дар использовать предметы не по назначению. И не спорьте, разве не вы насыпали в камин угли? Камин — идеальное место для хранения стаканов. Там их ни за что не разобьют». «Она почтенная дама», — сказал Сварог, когда они вышли на улицу. «Весьма. Если бы не ее склонность кормить людей леденцами, она смело могла бы считаться дамой, безукоризненной во всех отношениях. Ну, как тебе ремеденум? Если возникнет нужда, спеши с принцессой сюда. Спрячем. Университет имеет право на герб, флаг и колокол. Его привилегии не смеют нарушать и короли. Здесь учатся отпрыски лучших фамилий со всего континента, даже с Сильваны. Никто не посмеет ввести сюда полицию или войска». «Это прекрасно», — сказал Сварог. «Но, как я успел присмотреться, ваш университет легко блокировать и взять измором. Здесь можно просидеть год. Припасов хватит. Главная моя задача — не отсидеться, а незамеченным скрыться из города с принцессой», — сказал Сварог. «Бежать из города лучше всего под хороший переполох», — сказал Леверлин. «Кстати, о переполохе. Будь уверен, мы внесем свой вклад в шумиху вокруг коварных городцев, укравших секрет головоломки. И коварного орка, и коварного орка. Жаль, конечно, что позиция оказалась нерешаемой. У нас уже начались пари. Господа студенты рассчитывали на премию, и иные профессора тоже». Глава 11. Самолеты как символ колдовства. Бабка-гусятница печально развела руками. «Нет, ваше величество, никак не получается. Не могу я взять в толк, где она. Вроде бы среди людей, в шумном месте, но не поймешь, мужчины это или женщины. Первый раз со мной такое. Обычно определяешь по вещи сразу, что вокруг кабак — это лавка, ученая библиотека или солдатский лагерь. Шумное место, грешное. Магией, кстати, там и не пахнет, но что это за место, не знаю, хоть казнить».